Глава 4. Когда Ира говорила, что ее Лёша программист и у него есть своя машина, я представляла себе ботаника, опирающегося на «Жигули». Поэтому у остановки, глядя, как Ругалова уверенно направляется к синей иномарке, немного растерялась. Когда же открылась дверца со стороны водителя, и из нее вышел высокий привлекательный парень, на ходу убирая со лба светлые прядки волос, для меня все окончательно запуталось. Впрочем, отчего Ирка потеряла голову, совершенно ясно, но вид Лёши никак не вязался со словом «сектант», а ведь это моя ведущая версия. «Добрый вечер. Ты Агата, верно?» Тепло улыбнулся мне парень, приобнимая Ругалову и успевая чмокнуть ее в макушку. Даже не видя лица подруги, спрятавшегося на его груди, я заподозрила, что она вот-вот лопнет от радости, вызванной его присутствием. «Я Алексей Березин». «Добрый вечер». Скомканно поздоровалась я, снимая перчатку, чтобы пожать протянутую руку. «Да, я Агата. Агата Вольская». «Приятно, наконец-то, с тобой познакомиться». Лёша посмотрел мне в глаза, и я повторно поняла, с какой скоростью и в каком направлении утекли Иркины мозги. Кроме неплохого телосложения, густой шапки русых волос и обворожительной располагающей к себе улыбки, Березину неизвестно за какие заслуги достались голубые глаза, напоминающие одновременно летнее безоблачное небо и лазурь. «Наконец-то?» — удивленно переспросила я, покосившись на Ирку. «Ира много рассказывала о своей лучшей подруге», — пожал плечами Алексей. «Ладно, девчонки, занимайте места согласно купленным билетам и погнали». В детстве я очень сильно хотела себе попугая, как у капитана пиратов. Красноголового ару с голубыми крыльями, похожего на Яга из Аладдина. И, само собой, говорящего так же бегло, как мультяшка, приспешник Джафара. Детство прошло, а мечты остались. Только теперь попугай нужен был не для хвастовства и притворства первой женщиной-корсаром, а чтобы в соответствующий момент, посмотрев на плечо, было кому сказать: «Нет, ты это слышал?» Залезая на заднее сиденье машины, я мысленно разговаривала с пернатым плодом воображения. «Значит, своему парню Ругалова про меня много рассказывала. Встречи он с нетерпением ждал. Что ж, мы явно были не на равных, потому как мне приходилось добывать каждую крупицу информации чуть ли не с боем и угрозами пыток». Хлопнув дверцей с непривычки, я тут же услышала их едва ли не супружеское «Нежнее». «Извините», — пробормотала я, чувствуя какую-то мелкую досаду от этого маленького казуса. «Скорее всего, дело в неуютном положении третий лишний. Оказавшись в этой машине наедине с Иркой и ее парнем, я как будто влезла в их личную жизнь без приглашения, не вытерев ноги о коврик на пороге как следует». «Не часто катаешься?» поинтересовался Лёша, встраиваясь в цепочку машин, тянущуюся к светофору. «Реже, чем раз в год», — честно ответила я. «Да и в принципе не особо часто пользуюсь любым транспортом». «Агата предпочитает пешие прогулки», — добавила Ругалова, хозяйничая с кнопками радио. «Полезно для здоровья», — кивнул парень. «И для семейного бюджета», хмыкнула я, смутно припомнив разговор одногруппников об очередном подорожании городского проезда. «Да не переживай ты так», — обернулся на меня Лёша, когда мы встали на светофоре. «Всё будет хорошо». «Всё было бы хорошо, если бы с Агатой хотели встретиться только ты и Катя», — пробурчала Ирка, и я навострила уши. «А ей не повезло напороться на Варвару и Сашу в парке». «Не только на них», — уточнила я, не упустив из виду, как старательно Ругалова ушла от упоминаний о сероглазом парне. «Вот именно», — поддакнула Ирка. «А почему не повезло?» И это была моя 10-я юбилейная попытка понять, что, черт возьми, все это значит. «Не обращай внимания», — подмигнул Березин в зеркало заднего вида. «Ира, как ты знаешь, склонна преувеличивать». «Это точно». Один раз она переела апельсинов, на лице выступило раздражение, но Ругалова решила, что это смертельная болезнь. К тому моменту, как я прибежала к ней, Ирка уже читала про рак кожи и причитала, что жить ей осталось недолго. «Ну, конечно, преувеличивать», — фыркнула подруга. «Как будто ты сам не напрягся, когда узнал об этом». «Ты прекрасно знаешь, что причины нашего с тобой напряжения в этой ситуации абсолютно разные». «Я, конечно, извиняюсь, но, может быть, вы прекратите разговаривать так, как будто меня здесь нет?» «Прости», — снова мельком оглянулся на меня Лёша, улыбнувшись. Он был абсолютно спокоен. Настолько спокоен, что становилось завидно. Хотя, чего ему-то беспокоиться? Это же не его везут непонятно куда, непонятно к кому и непонятно зачем. «Кстати, а куда мы едем?» «Пока что мы выезжали на Советскую, и, судя по повороту налево, нам нужно было или на Красноармейский проспект, или вообще в район Заречья, который я совсем не знала. На Луначарского». Похоже, Лёша был единственным, кто конкретно отвечал на мои вопросы. В свете этого обстоятельства Березин нравился мне все больше и больше. И он действительно не походил на кого-то, кто мог тусоваться с троицей из парка. Ни мрачных усмешек, ни готических веяний. С виду обычный привлекательный парень. Интересно, как он попал в эту компанию? И зачем притащил в нее Ирку? «Это в Заречье, да?» «Ага». Я попыталась представить, что это за улица, но получалось что-то смутное и серое. Что поделать, мы с Ругаловой девочки из центра. Хотя благодаря местоположению своей школы и бывшей маминой работы я также неплохо знала Красноармейский проспект и все улицы, связывающие его с проспектом Ленина. У меня было множество маршрутов для пеших прогулок, когда надоедало нарезать круги по парку. Мы проехали большой универмаг, пересечение трамвайных путей и застряли в пробке. «Ехать 15 минут, как же!» — хмыкнула Ирка, когда мы простояли минуты 3, продвинувшись самое большое на метр. «В час пик на Зареченском мосту!» «Ты сегодня раздражена, осторожно!» — отметил Лёша, спустив с языка еще одну тайну для меня. «Почему он ее предупреждает? И на что намекает?» Пока я приплюсовывала еще пару-тройку вопросов к своему и без того солидному списку, Березин достал из бардачка сочное зеленое яблоко и протянул его Ругаловой. «Подкуп?» — поинтересовалась подруга, накрывая рукой яблоко в его ладони. «Я бы сказал, что это выкуп твоего хорошего настроения», — улыбнулся он. Нужно было спросить адрес и идти самой. Всяко лучше, чем находиться в замкнутом пространстве с двумя влюбленными. Отвернувшись к окну, я услышала хруст, с каким Ирка откусила яблоко. И в животе все перевернулось. Волнение и напряжение, которое я так старательно игнорировала с момента начала сборов, вернулись с удвоенной силой. Состояние походило на утреннее перед важным экзаменом. Информации в голове много, но вся перепуталась. Живот подводит, и руки холодеют и покрываются липким потом. Кажется, я сама довела себя до этого каким-то особенным ожиданием. Любая нормальная девушка восприняла бы эту поездку как случай познакомиться с новыми людьми, увидеть компанию своей подруги, возможно, даже завязать дружеские отношения. Если брать в расчет, что еду я по приглашению симпатичного парня, который почему-то заинтересовался мной, то можно докрутить это до планки свидания. Ну да, любая нормальная. Я не считаю себя такой, и компания, в которой я вот-вот окажусь, вряд ли характеризовала себя этим словом. Того, что я уже увидела и услышала, было достаточно, чтобы считать ее специфической. Может, с сектантами я и загнула, но впереди ждет точно необычная вечеринка студентов. Потихоньку, как синяя железная черепаха, мы вползли на мост. Повернув голову налево, я увидела музей оружия. Куполообразное здание со шпилем напоминало шлем богатыря. Впрочем, так, наверное, и было задумано. Огни города превращали его во что-то мистически прекрасное. По мне, ночью в свете фонарей и неоновых вывесок любой город — это что-то таинственное, пустынное и завораживающее. Мы проехали мост и развилку, ведущую, как я знала, в Пролетарский район, к еще одному мосту, параллельному Зареченскому, и на этом мои географические познания иссякли. «Ира сказала, ты программист. Работаешь на себя или в какой-то компании?» Спросила я, просто чтобы отвлечься от напряжения, обосновавшегося в моем животе, как медведь в берлоге на зиму. Опиум для никого, Агаты Кристи, фоном по радио, никак этому не способствовал. Пусть я и поймала себя на мысленном подпевании хиту 90-х. Секунда, и спереди послышался смешок, переросший в полноценный смех. Смеялся Березин так же приятно, как и улыбался. Я почти улыбнулась в ответ, но сдержала непонимание причины веселья. «Ты сказала Агате, что я программист? Серьезно? Я?» Все еще посмеиваясь, обратился Лёша к Ругаловой. «Что случилось с твоей фантазией?» «Она застала меня врасплох», — отбрыкнулась Ирка, и мои руки зачесались от желания придушить ее прямо на этом месте. «Агат, я никоим образом не отношусь к программированию», — пояснил мне Березин. «У меня совершенно другая работа. Какая, думаю, поймешь позже». Минус балл ему за скрытность в моем рейтинге. Очередной вопрос, в чем еще мне наврала Ругалова? Ей-богу, говорящая фамилия у человека, а? Так и напрашивается на ругательство. «Агат!» Вот точно почуяла недоброе, судя по жалостливому голосу. «Кушай яблоко, Ир, не подавись!» — буркнула я. «Мы с тобой позже поговорим». Березин фыркнул от смеха, поворачивая руль, и я внезапно поняла, что мы уже пробираемся по дворам среди пятиэтажек. Лёша аккуратно припарковался между белым «Мерседесом» и коричневой «Маздой» напротив самой дальней от въезда пятиэтажки. «Прибыли!» — хмыкнул парень, вынимая ключ из зажигания. «Вот чёрт! Мой медведь в животе заворочился, побуждая пуститься на утёк. Я дернула за ручку, плавно становясь на покрытый льдом асфальт. Нежнее хлопнув дверцей, не собираясь снова попадать под осуждение хозяина машины, отошла на пару шагов, дожидаясь, пока из нее выберутся мои компаньоны. «Какой подъезд?» «Третий». Лёша поставил свою иномарку на сигнализацию, перехватил в руке с виду тяжелую спортивную сумку и быстро оказался возле нас. «Ребята попросили подвезти кое-что из еды», — пояснил он, снова дернув сумкой, и я отчетливо услышала звон бутылок. «И не только из еды», — хмыкнул Березин, правильно расшифровав мой взгляд. Черная железная дверь с домофоном выглядела как сотни других, да и внутри подъезд отличался от моего родного разве что горящей лампочкой и желтыми почтовыми ящиками. Даже гадкого о нем нечего было сказать. Ни запаха кошачьего туалета, ни бутылок на подоконниках, ни расписанных стен. Что примечательно, внутрь нас пустили, не спросив, кто там. Конечно, друзья Иры и Лёши нас ждали и вряд ли не догадывались, что мы на подходе. Но все же. Моя паранойя, например, всегда заставляет интересоваться, кто ломится в подъезд. Практика показывает, что это может быть кто угодно, от почтальонов и разносчиков листовок до свидетелей Иеговы. «Нам на пятый», — пояснила Ирка. «Супер», — оценила я, на ходу расстегивая пуховик. «А то», — пропыхтел Лёша. И я снова услышала звяканье бутылок в сумке. Мы были на четвертом, когда сверху раздалось угрожающее шипение. Подняв голову, я, конечно же, наткнулась на рыжую кошачью морду, просунувшуюся между перилами на пятом. Отлично, как раз одного из представителей ненавидящей меня армии кошачьих сейчас и не хватало. «Как всегда», — покачала головой Ирка. «Значит, Прохмир уже прибыл». «С чего ты взяла?» «Это Тимка», — кивнула Ругалова на котяру, вздыбившего на меня шерсть. «И он фанат Саши». «Я бы сказал, глава ее фан-клуба», — добавил Алексей. «Сколько мы здесь не собираемся, он всегда чувствует, когда Сашка приходит, просится у хозяев со второго на волю и караулит тут, пока она не выйдет и не почешет ему брюхо». «Очаровательно», — оценила я, припоминая пантеру на куртке девушки. «Кошачница с собачницей в одной комнате? Делайте ваши ставки, господа». «На тебя все кошки шипят?» — спросил Березин. «Угу, всю жизнь». Пробормотала я, глядя, как Ирка поднимает кота на руки и отходит дальше, на лестничную площадку. «Понятно. Стучи». Он кивнул мне на переднюю серую железную дверь. «Звонок не работает?» «Свои стучат», — хмыкнул Лёша, и я пару раз стукнула кулаком в перчатки по двери, слыша за спиной, как Ругалова отпускает кота и шикает на него. Два щелчка поворота замка, и передо мной предстал двухметровый крепыш. Серьезно, он занимал собой все пространство, мне даже захотелось отступить и по-детски спрятаться за Лёшу от такой мощи. Широкоплечий, мускулистый, с коротким то ли рыжим, то ли каштановым ёжиком волос и крупными чертами лица. Осмотрев меня с ног до головы, гигант улыбнулся, и сразу стало легче дышать. Как будто несущаяся на берег цунами, внезапно в паре метров от него, рассыпалась на безобидные волны. «Привет!» — сочным басом поздоровался парень, кивнув нашей троице. «Что, Лёх, с ног валишься от такой тяжести?» «Очень смешно», — проворчал Березин. «Твои аппетиты когда-нибудь аукнутся мне грыжей. Либо кончай столько есть, либо переезжай на первый этаж, здоровяк». «Не, ну тут же не все на меня», — возмутился качок. «Я ем нормально для своего веса и строения. Давайте, заходите». Строение у него и правда было что надо. Белая майка, явно парадная, обтягивала мускулистый торс, а шорты цвета хаки открывали накачанные икры. Парень точно не вылезал из тренажерного зала и напоминал скорее богатыря, чем члена компании неформалов, которых мне описывала Самойлова. Более того, оказавшись в небольшой прихожей, я разглядела, во что он обут, и едва не поперхнулась от смеха. Плюшевые коричневые тапки с медвежьими мордами. Но надо же! «Нравится?» Усмехнувшись, он покрутил стопой, с легкостью удерживая в руке сумку, переданную ему Березиным. «Безумно!» — хихикнула я, стягивая пуховик и укладывая его поверх Иркиной куртки на софу вместе со своей сумкой. «Я, кстати, Миша!» — он протянул мне руку. «Агата!» — пожала я его широкую теплую ладонь. «А фамилию мою угадаешь?» «Наверное, даже пытаться не буду», — пожала я плечами. «Правильно!» — фыркнул Лёша, разуваясь. «Она настолько очевидна, что это и в голову не придет. «Потапов я!» Еще шире улыбнулся он, и я увидела острые резцы его верхних зубов. «Родители с чувством юмора?» «Не без этого!» «Сочувствую. В детстве, наверное, дразнили?» «Почему это только в детстве?» — воскликнул Лёша. «Ир, давай!» «Мишка косолапый по лесу идет, весело начала Ругалова. «Шишки собирает, песенки поет, подхватил Березин. «Да-да, смейтесь, обладатели хрупких косточек», — пробурчал Миша, и мне тут же захотелось погладить его по голове и вручить конфету, чтобы не расстраивался. «Кто там моего Мишу обижает?» В коридор, видимо, из кухни вышла миниатюрная стройная девушка с толстенной русой косой, переброшенной через плечо. «За такие волосы можно продать душу, без шуток. Цвет спелой пшеницы, никакой краски, я была в этом уверена». И глаза, конечно же, синие, как озеро, а губы пухлые и розовые. Такую красоту не портил даже узкий, чуть заостренный к низу нос. Когда она остановилась рядом с Мишей, у меня в голове словно открылась книга русских сказок, настолько они походили на богатыря и красную девицу, провожающую суженого ряженого. Образ не разрушили даже тапки Потапова и синий фартук в розовый цветочек на девушке поверх домашних тренировочных брюк и футболки. «Твоего Мишу только пустой холодильник обидит», — хохотнул Лёша. «Всем остальным он даст сдачи с процентами». «Рассказывайте мне тут», — скептично приподняла бровь хозяйка квартиры, как я теперь поняла. «Значит, зовут её...» «Привет, добро пожаловать», — улыбнулась мне девушка. «Я Катя». «Очень приятно, Агата», — не смогла не улыбнуться я в ответ, пожимая и её ладошку тоже. Она посмотрела на меня так же внимательно, как и ее парень до этого. Но вместо того, чтобы почувствовать себя неуютно от такого явного изучения, я ощутила спокойствие. Катя виделась мне не менее позитивной, чем Лёша. Не знаю, как объяснить, но они были чем-то похожи, не только внешне, но и взглядами. «Вы брат и сестра?» «Нет, но то, что ты почувствовала нашу схожесть, очень хорошо», — отметила Катя. «Смотря для кого», — едко вмешалась Ира. «Ир», — предостерегающе прервал ее Березин, впервые отступая от своего улыбчивого амплуа. «Мы же говорили на эту тему». «Проходите в зал, остальные уже здесь, ужин минут через 20», — разрядила обстановку Катя, прежде чем я обернулась посмотреть на парочку и оценить происходящее. «Миш, тащи сумку на кухню». Катя и Миша ушли на кухню, Березин уверенно открыл двустворчатые двери перед нами, и первым шагнул в зал, сразу же ступая на узорчатый шерстяной ковер. Я оглянулась на Ирку. Подруга закатила глаза и недовольно трясла головой, точно не согласная с Лёшей, что бы он там ни имел в виду. Поймав мой взгляд, она указала вперед и, проследив, куда Ругалова советовала мне посмотреть, я увидела еще одну незнакомку. В центре комнаты на одном из кресел сидела самая необычная девушка из всех, кого я когда-либо встречала. Для начала она была одета в черные леггинсы, белую рубашку, сиреневую жилетку и самый настоящий сюртук чернильного цвета. Довершали этот ансамбль розовый шелковый шарф, повязанный на манер галстука и заколотый булавкой с розовым камнем, черная шляпа-котелок, висевшая на уголке кресла над ее плечом, и трость с крупным набалдашником, на котором и лежала ее рука. Однако выделяло ее даже не это. Одежду, в конце концов, легко сменить при случае. У нее были глаза разного цвета, один голубой, а второй желто-карий, ближе к золотому. Кажется, мы когда-то проходили это на биологии в школе. Гетерохромия, точно. В сочетании с абсолютно белыми волосами эта особенность выглядела до нельзя экзотичной. Но и это было не все. Аккуратный носик, чуть вздернутый кверху, сверкал сережкой пирсинга с правой стороны. А губы, накрашенные помадой какого-то темно-фиолетового оттенка, вроде баклажана или сливы, выделялись на лице особенно ярко. Как будто она намеренно подчеркнула каждую черту лица, чтобы нельзя было собрать эту яркую мозаику воедино, то и дело переключаясь с одной ее части на другую. Сопоставив все это, я поняла, что девушка напоминает мне одновременно кота Базилио и дочь безумного шляпника, если бы она когда-нибудь у него была. Вот уже непонятно, кому в этой квартире удивляться больше. Кате, выглядевшей абсолютно нормально, или этой особе, одним своим видом выходившей за грани обыденности. «Привет!» — кивнула она мне, склонив голову на бок. «Заходи, не бойся. Тут не все кусаются». Пока голубой глаз смотрел на меня, желто-карий склонился на другую сторону комнаты, не просматривающуюся с моего места. По приветствиям Лёши стало ясно, что именно там сидят Варвара и Александра. «Привет, я не боюсь». Расправив плечи, я наконец-то зашла в зал, мельком оценивая обстановку. Комната была поделена на две зоны. Два угловых дивана впритык, накрытый стол между ними, кресло, занимаемое незнакомкой. Торшер и настенные светильники создавали одну, где проходили трапезы и какие-нибудь официальные встречи, как мне казалось. Вторая виделась более уютной. Разбросанные на полу подушки, три кресла-мешка, книжный шкаф, многосекционная стенка с матовыми дверцами, в центре нее плоский телевизор на стене, куча различных безделушек, ноутбук на тумбочке и чертова уйма растений, названий которых я не знала. Светло, уютно, классное сочетание цветов. Все вокруг говорило о профессиональной работе дизайнера. И, конечно же, ни одного намека на сатанизм, как еще одно доказательство моей глупости. За моей спиной Ирка прошла к Лёше, уже устроившемуся на диване напротив Варвары и Саши. Обе выглядели с иголочки, холёно, и чувствовали себя не просто в своей тарелке, а в самом ее центре, не иначе. Я же, продолжая аналогию, смотрела на эту самую тарелку с края треснутого стакана. «По-моему, ты ожидала увидеть что-то другое», — снова заговорила незнакомка. «Красно-черный — это стиль Праховой». «А бело-фиолетовый твой», — среагировала Варвара, прежде чем отпить красного вина из фужера. Ее пальцы были едва ли не тоньше изящной ножки бокала. Каждое наблюдение за вампиршей наносило непоправимый вред моей самооценке. Пора к психологу. «Меня зовут Анастасия Захарова», — не обратила никакого внимания на Варвару девушка, тем самым вызвав у меня симпатию. Странно, но первое, что мне пришло в голову, так это вывод о трех «А» в ее имени. Не только в имени. Фамилия тоже попадала под троекратное «А». Итого 6 одинаковых гласных, а может быть и больше, если подумать об отчестве. «Это действительно что-то значит?» Голос интуиции твердо высказал свое «да». «Агата Вольская», — представилась я в очередной раз за этот вечер. «Тебе подходит», — чуть улыбнулась Захарова. «Однако мы тебя задерживаем, ты уже должна быть в другом месте». Перехватив свою трость, она легко подцепила со спинки дивана вязаную шаль и протянула мне. «Лоджия». «Потрясающе. Дальше мне предложат выбрать красную или синюю таблетку, и я узнаю, что всю свою жизнь спала?» Стянув с трости Насти коричневую шаль, я под взглядами присутствующих направилась к двери на лоджию, отгорожденную от меня темно-зеленой узорчатой шторой и белоснежным тюлем. Отодвинув ткань, потянула пластиковую ручку двери и, наконец-то, оказалась на финишной прямой своего недолгого путешествия. «Думаю, в теплое время года я вообще бы не покидала это место. Никаких санок, лыж, мешков, ящиков с банками, старых шин и еще какого-либо хлама, обычно убирающегося с глаз долой, чтобы не мешался. Скорее напоминала комнату отдыха. Маленький диванчик со сложенным клетчатым пледом, столик-поднос, скамеечка для ног, циновка. Из-за поднятых рулонных штор и света уличных фонарей, дотягивающегося до пятого этажа, не требовалось включать светильник, хотя он тут имелся. Комфортная обстановка и спокойствие полумрака отступили на второй план. Едва ко мне от приоткрытого окна обернулся сероглазый парень. Поправляя рукав своего толстого свитера и засучивая его до локтя, он отступил на шаг. «Салют!» «Серьезно? Так еще кто-то здоровается?» Не успела я высказать это вслух, как далеко в небе со стороны моста, который мы недавно проезжали, засверкали разноцветные огни фейерверка. Красный, золотой, фиолетовый. «Свадьба?» — недоверчиво спросила я, подходя ближе в ответ на приглашающий жест парня. Мы стояли почти бок о бок, наблюдая за фейерверком, и мой поиск ответов остановился на паузе. Волнение и напряжение, скрутившее живот в зале под взглядами девушек с тремя «А», присмирели и отступили, позволив насладиться зрелищем. «День рождения!» — поправил парень. Повернув голову, я наткнулась на спокойствие и безмятежность его взгляда. В серых глазах отражались фиолетовые и зеленые вспышки, но они не смогли спрятать его заинтересованности. Не похоже на беспардонное любопытство или изучение, как под микроскопом. Больше напоминает тот особый интерес, возникающий при просмотре фильма или чтении книги, когда герои уже известны, а догадок о финале ни одной. «Кто-то из твоих знакомых празднует?» Нахмурилась я, стараясь понять, откуда растут ноги у его уверенности. «Нет, просто знаю». Простотой здесь и не пахло. Еще одна россыпь золотых звезд украсила небо, и когда они погасли, стало ясно, что это был последний залп. Может, в небе представление и закончилось, но взгляд сероглазого князя подсказывал, что на этой лоджии оно только начинается. И, похоже, у меня... одна из главных ролей.